Зарипа же тоже по-своему хотела ему добра и поступила так, как подсказывала ей совесть, потому он на нее не в обиде. Да и можно ли обижаться на любимого человека? Скорее себя в чем-либо обвинишь и виноватым почтешь. Пусть уж тебе будет плохо, но только не ей. И если можешь, то и тогда, когда она тебя покинула, помни и люби ее. С тем и ехал Буранный Едигей, помня и любя ее, помня об Абуталипе и его осиротевших детях. Уже подъезжая к Алма-Ате, Едигей вдруг подумал, а что, если Елизарова не окажется на месте? Вот тяна. Почему-то такое не пришло ему на ум дома, и Укубала не подумала об этом, по себе судили. Если сами живут безвылазно в сразеках, то думают и все так. А ведь очень даже может быть, что Афанасия Ивановича не окажется дома. Человек работает в самой академии, повсюду его ждут, мало ли дел у такого ученого. Может уехать в командировку и надолго уехать. Вот незадача-то получится, тревожился Едигей. И стал он думать о том, что придется тогда обратиться в редакцию своей казахской газеты. Адрес газеты в каждом номере указывается. Там ему наверняка растолкуют, как и куда обращаться. Кому, как не работникам газеты, знать, куда идти с таким вопросом. Дома-то казалось все так просто. Собрался и поехал. А теперь, с приближением к месту, забеспокоился Буранный. Не зря сказано. Плохой охотник мечтает об охоте, сидя дома. Так и он. Но, конечно, он рассчитывал на Елизарова. Елизаров свой человек, друг с давнишних пор. Много раз бывавший у него дома на разъезде, знавший историю Абуталипа Куттыбаева. Он-то с полуслова понял бы. А как рассказать незнакомым людям? С чего начинать, да как речь держать? Свидетельствовать? Как на суде? Или докладывать, или еще как? Будут ли слушать его, и что скажут в ответ? А кто, мол, ты такой? И почему тебе больше всех надо обелить Абуталипа Куттыбаева? Какое ты имеешь отношение? Кто ты ему? Брат, сват, свояк? А поезд тем временем шел уже краем алма-атинского пригорода. Пассажиры уже собрались, вышли в коридор в ожидании остановки. Едигей тоже был готов. Вот и вокзал завиднелся, вот и конец пути. Народу на перроне было полно, разный встречающий и уезжающий люд. Поезд постепенно останавливался, и вдруг в окне, среди мелькающих лиц на перроне, увидел Буранный Едигей Елизарова и обрадовался бурно, как дитя. Елизаров приветливо помахал ему шляпой и пошел рядом с вагоном. Вот повезло. Не мечтал Едигей, что Елизаров сам встретит. Не виделись они давно, с прошлой осени. Нет, не изменился Афанасий Иванович, пусть и в годах был. Все такой же подвижный, сухощавый. Казангап называл его аргамаком, скакуном чистых кровей. То была высокая похвала, аргамак Афанасий. Елизаров знал об этом и добродушно соглашался. Пусть будет по-твоему, Казангап. И притом добавлял, старый аргамак... Но все-таки аргамак, и на том спасибо. Обычно он приезжал в Саразеке в рабочей одежде, в кирзовых сапогах, в старые видавшие виды кепки, а здесь был при галстуке, в хорошем темно-синем костюме. И этот костюм ему очень шел, его фигуре. И главное, цвету волос, седых уже наполовину. И пока поезд останавливался, Афанасий Иванович шел рядом полубоком, улыбаясь ему в окно. Серые. Со светлыми ресницами глаза Елизарова лучились искренним удовольствием от желанной встречи. Это сразу согрело Едигея, и недавние сомнения отошли разом. «Хорошее начало», — обрадовался он. «Бог даст, поездка будет удачной». «Ну, наконец-то пожаловал! В кои-то веки! Здравствуй, Едигей! Здравствуй, Буранный!» — встретил его Елизаров. Они крепко обнялись. От многолюдия вокруг, от радости Едигей растерялся немного. Пока они выбирались на привокзальную площадь, Елизаров засыпал его вопросами. А всех спросил, кто как поживает, как там Казангап, Укубала, Букей, дети, кто теперь начальник разъезда, не забыл и о коронаре. «А как там твой буранный коронар?» — поинтересовался он, заранее весело смеясь чему-то. «Все такой же, лев рыкающий». «Ходит. Что с ним станется, рычит?» — отвечал Едигей. «В саразеках ему приволье. Чего ему еще надо?» Возле вокзала стояла большая черная машина, поблескивающая полировкой. Такую Едигей видел впервые. То был ЗИМ, лучший автомобиль 50-х годов. «Это мой коронар», — пошутил Елизаров. «Садись, Едигей», — говорил он, открывая ему переднюю дверцу. «Поедем». «А кто же поведет машину?» — спросил Едигей. «Сам», — сказал Елизаров, садясь за руль. «На старости лет отважился, как видишь. Чем мы хуже американцев?»